тебе драгоценный, поклоняемся тебе. Господь, прими хвалу наших сердец, прими поклонение наше, великий Бог. Господь, спасибо тебе. Простирайся сейчас к Нему, поклоняйся Ему. Поклонюсь я тебе, Господь, Творец, великий Бог, прощающий Отец. Благословен во век, благословен во век. Мой Бог, ты свят один, Дух Отец и Сын, Царь царей Господь. Yeah!